На экстренном совещании Сазонов сообщил, что с футболистом успешно проведена беседа, он согласился взять деньги на поездку в обмен на предоставление некоторых технических материалов по роду своей деятельности. Они не столь секретны, но факт получения денег зафиксирован. Более предметно с ним поработают в Варшаве. Сейчас молодой человек находится в состоянии неопределенности от своего вынужденного шага. Поэтому перед Фаустом стоит задача, не раскрывая себя и своих знаний, найти возможность встретиться с футболистом и поддержать его в принятии правильного решения. Не успел Пауль вернуться в закусочную, как туда пришел Эдвард. Сразу было заметно, что молодой человек явно чем-то озабочен. Волосы всклокочены, галстук сбился на бок, в руках он постоянно крутил пропуск в башню. «Привет, Эд! Ты чего такой взволнованный? Случилось что-нибудь? Кто-то умер или заболел? С мамой и сестрой все в порядке?» Пауль усадил друга в самый дальний угол. «Да, в порядке. Никто не умер». «Тогда не страшно. Все остальное поправимо. Чего-нибудь выпьешь? Я же на дежурстве. Так я тебе предлагаю чай или кофе?» «Не знаю». «Тогда кофе и покрепче. Минутку». Фауст принес кофе и пирожок с яблочным джемом. «Это для мозгов. Сначала выпей, потом поговорим». «Когда человек находится в состоянии стресса, его надо обязательно чем-то занять, пусть даже совсем ненужным. Оставаясь наедине со своими мыслями, он еще глубже погружается в проблему и легко может в ней утонуть. При отсутствии внешней поддержки подсознание идет по пути усугубления проблемы. По этому принципу работает механизм зарождения слухов. Если в сферу сознания не поступает информация, возникает ее дефицит. Психика начинает сама генерировать предположения. Природа не терпит пустоты, и эти предположения всегда носят отрицательный характер. Эта защита от опасности досталась нам с древних времен. Вы когда-нибудь слышали, что цены будут снижаться? Только наоборот. Поддержка, как и сами факты, могут прийти только извне. «Ты мне можешь рассказать? Или это секрет?» — предположил Фауст. «Вообще-то секрет», — согласился Эдвард. «Тебя беспокоят последствия?» «Да». «От тебя что-нибудь зависит? Ты должен принять решение?» — продолжал собеседник. «Теперь уже, наверное, нет. Я уже дал согласие». «Тебя заставили силой?» «Нет». Уверенности в голосе Палока стало больше. «Тогда прими все как есть. Лично я живу по принципу, что не делается все к лучшему. Всегда. Даже тогда, когда кажется, что будет только хуже. Принимай все как есть. Это как конструктор, который тебе подарили. Есть детальки, из них ты собираешь машинку, потому что из того набора, который у тебя есть, ты можешь собрать только машинку. А если ты захочешь собрать самолет, то есть пойдешь наперекор судьбе инструкции, то ничего путного не получится или выйдет ерунда. Плыть по течению. У тебя есть силы плыть против течения? Сейчас, в твоей ситуации? Вряд ли. Тогда плыви по течению и постарайся получить от этого максимальную выгоду. Эдвард в задумчивости крутил в руках пустую чашку. «Не знал, что ты философ», — наконец улыбнулся юноша. «Давно живу. Так что ты решил?» «Знаешь, принеси мне еще кофе с пирожком, а лучше с котлетой. Как это у вас здесь называется? Что-то у меня аппетит появился». Пациент пошел на поправку. С облегчением подумал начинающий разведчик. Глава 8. Погода стала портиться еще накануне, а в субботу утром туман уже плотно накрыл аэропорт. Вылеты были приостановлены, на вынужденную посадку шли последние самолеты. В транзитной зоне скопилась масса застрявшего народа. Квентин Сакс, чуя хороший барыш, дергал Питера и требовал дополнительной поставки. Очередная тележка с провизией и напитками быстро опустела. Компаньоны отошли в тихий уголок, подальше от любопытных глаз. Павел выгребал из карманов деньги, Квентин расфасовывал валюту по кучкам. Выручка оказалась приличная. Можно было немного расслабиться. «Что нового слышно?» — задал традиционный вопрос Фауст. «Полная бестолковщина. Садятся не только наши борта, но и те, кто идет на вынужденную. Вон там, видишь?» Охранник кивнул головой на летное поле. Через панорамное стекло были видны стоянки самолетов. Их двигатели разгоняли клочья тумана. «Геркулес в защитной ливрее. Это американский военный транспортник. Он сел на вынужденную минут 40 назад». «Что же здесь необычного?» — поинтересовался любопытный доставщик гамбургеров. Когда он подрулил, к нему сразу же подскочили три машины. Начальник безопасности аэропорта и очень непростые американцы. Это первая странность. Теперь вторая. Всегда первым из самолета спускается экипаж во главе с командиром. А здесь первым вылез техник с девочкой на руках, а следом американцы вывели женщину, которая еле стояла на ногах. Их посадили в машину и отвезли в гостиничный домик для ВИПов недалеко от входа в терминал. Знаешь? «Бывал», — задумчиво кивнул юноша. Только когда они отъехали, спустился экипаж и пешком отправился в терминал. «Откуда в военном транспортнике женщина и ребенок?» — заинтересовался стажер. «Вот и я про то. И почему в машину службы безопасности посадили только техника и бабу с довеском, а не весь экипаж?» «Кстати, а что это за рейс? Откуда? Куда?» «Откуда я знаю?» — отрубил охранник. Информация была необычная, но не более того. Однако у Павла почему-то зародилась тревога. Американцы проводят какую-то секретную операцию, случайно приоткрылся ее краешек. Хорошо бы ее подсветить по возможности. По внутреннему телефону Фауст позвонил в башню футболисту. Он, к счастью, оказался на смене. Павел попросил его на минуту спуститься ко входу. Информатор появился буквально через 2-3 минуты. «Что хотел? Пока туман, у нас временная передышка». На вынужденную сел военный транспортник. «Американец?» «Да. Откуда он? И куда направляется?» «Летел из Москвы в Рамштайн». Сердце у Фауста забилось чаще. Тревога достигла максимального уровня. «Что еще известно?» «Больше ничего». «Ладно. И на этом спасибо. Возвращайся». Ситуация показалась Павлу экстраординарной, и он телефонным звонком на определенный номер вызвал куратора на экстренную встречу. Дежурный по резидентуре, конечно, не знал, кто такой Фауст и что обозначает его кодовая фраза. Он по справочнику определил, что этот источник закреплен за майором Сазоновым. Несмотря на субботу, все сотрудники КГБ должны были оповещать о своем местоположении на случай нештатной ситуации. Дежурный тут же связался с Русланом Евгеньевичем, выдернув его из гостей, и сообщил кодовую фразу. Через полтора часа на автостоянке к нему в автомобиль подсел Фауст и обрисовал ситуацию. «Футболист не мог ошибиться или чего-то напутать? Он же говорил тебе по памяти об этом рейсе. Ты же его заранее не предупреждал?»